Книга четвертая. Глава 33. Я спрыгнул с поезда, когда он подходил к станции в Милане рано утром, еще до рассвета. Пересек железнодорожные пути, прошел между какими-то строениями и оказался на улице. Увидев открытый бар, я зашел выпить кофе. Там пахло ранним утром и сметенной пылью, а на столиках можно было увидеть кофейные чашки с ложечками и мокрые круги, оставленные стаканами с вином. За стойкой стоял хозяин. За столиком сидели двое солдат. Я выпил у стойки чашку кофе и съел кусок хлеба. Кофе был сероватый, и я корочкой снял с него молочную пенку. Хозяин посмотрел на меня. «Хотите граппы?» «Нет, спасибо». «За мой счет». Он налил стаканчик и пододвинул ко мне. «Что происходит на фронте?» «Я ничего не знаю». «Они пьяные». Он махнул рукой в сторону солдат. Похоже, он был прав. Они казались подвыпившими. «Расскажите, что происходит на фронте?» «Я про это ничего не знаю». «Я видел, как вы шли по путям. Вы спрыгнули с поезда». «Идет большое отступление». «Я читаю газеты». «А конкретнее? Все закончилось?» «Не думаю». Он снова наполнил стаканчик граппой из пузатой бутылки. «Если у вас есть проблемы, я могу вас пристроить у себя». «У меня нет проблем». «Если что, вы можете остаться у меня». «Это где же?» «В моем доме. Здесь все останавливаются. Все, у кого есть проблемы». «И много таких?» «Это зависит от проблемы. Вы из Южной Америки?» «Нет». «По-испански говорите?» «Немного». Он протер стойку. «Сейчас трудно уехать из страны, но нет ничего невозможного». «Я не собираюсь уезжать». «Вы можете здесь пожить, сколько вам надо. Сами увидите, с кем умеете дело». «Сегодня у меня дела, но я запомню адрес и вернусь». Он покачал головой. «Тот, кто так говорит, не возвращается. Я подумал, что у вас серьезные проблемы». «У меня нет проблем. Но адрес друга для меня много значит». Я положил на стойку купюру в 10 лир за кофе. «Выпейте со мной граппы». «А это не обязательно». «Выпейте». Он налил два стаканчика. «Запомните этот адрес», — сказал он, — «и приходите. Не доверяйтесь никому, а здесь вы в безопасности». «Я верю вам». «Верите?» «Да». Вид у него был серьезный. «Тогда вот что я вам скажу. Не расхаживайте в этом». «Почему?» «На рукаве слишком хорошо видно, где были срезаны звездочки. Цвет другой». Я промолчал. «Если у вас нет документов, я могу вам сделать». «Что именно?» «Отпускной билет». «Мне не надо, у меня есть документы». «Хорошо», — сказал он, — «но если понадобится, дайте мне знать». «Сколько стоят документы?» «Смотря какие. По сходной цене». «Сейчас мне не надо». Он пожал плечами. «У меня с этим в порядке», — заверил я его. Когда я уходил, он сказал: «Не забудьте, что я ваш друг». «Не забуду. Увидимся?» «Обязательно», — ответил я. Держась подальше от вокзала, который патрулировала военная полиция, я дошел до небольшого парка и там взял экипаж. Я дал кучеру адрес госпиталя, где сразу зашел в сторожку привратника. Его жена меня обняла, а он пожал мне руку. «Вернулись. Живой?» «Живой». «Вы уже завтракали?» «Да». «Как у вас дела, лейтенант?» — спросила жена. «Отлично. Вы с нами не позавтракаете?» «Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?» «Мисс Баркли?» «Английская медсестра». «Его пассия», — объяснила она мужу и с улыбкой похлопала меня по плечу. «Нет», — ответил он. «Она уехала». Сердце мое упало. «Вы уверены? Такая высокая блондинка». «Уверен. Она уехала в Стрезу». «Когда?» «Два дня назад, вместе с другой англичанкой». «Так, у меня к вам будет просьба. Никому не говорите о том, что вы меня видели. Это очень важно». «Никому не скажу», — заверил меня привратник. Я протянул ему 10 лир, но он оттолкнул мою руку. «Я же вам пообещал, что никому не скажу. Мне не нужны ваши деньги». «Что мы можем для вас сделать, сеньор лейтенант?» — спросила его жена. «Больше ничего?» «Мы люди глупые», — сказал он. «Вы мне объясните, если вам что-то понадобится». «Да», — ответил я. «Счастливо. Еще увидимся». Они стояли в дверях, провожая меня взглядами. Я сел в экипаж и дал адрес Симмонса, того, который учился оперному пению. Он жил в другом конце города, неподалеку от порта Маджента. Я его разбудил. Он встретил меня словами: «Вы, Генри, ранняя пташка». Я приехал ранним поездом. «Что с отступлением? Вы были на фронте? Как насчет сигаретки? Они там, в коробке, на столе». В большой комнате у стены стояла кровать, напротив нее пианино, и еще там были комод и стол. Я уселся на стул возле кровати. Симмонс закурил, откинувшись на подушке. «Сим, я в пиковой ситуации», — начал я. «Я тоже. Я всегда в пиковой ситуации. Закурите?» «Нет», — сказал я. «Какова процедура для въезжающих в Швейцарию?» «Для вас лично? Итальянцы вас не выпустят». «Это я знаю, но я о швейцарцах. Что делают они?» «Они вас задержат». «Я догадываюсь. А дальше?» «Дальше все очень просто. Вы можете ехать куда угодно, надо только поставить их в известность. А что, вы в бегах?» «Пока ничего не ясно». «Не хотите говорить, не надо. Хотя интересно было бы послушать. Здесь ведь ничего не происходит. Я провалился в Пьяченце». «Мне очень жаль». «Еще как провалился. А пел я хорошо. Собираюсь еще раз попробовать уже в Лирико». Примечание. Лирико. Миланский театр после реконструкции в 2009 году получил название «Оперный театр Джорджо Габера». «Хотел бы я послушать». «Вы сама любезность. Вы правда в пиковой ситуации?» «Сам не знаю». «Не хотите говорить, не надо. Как вам удалось свалить с этого дурацкого фронта?» «Я решил, что с меня хватит». «Молодец. Я всегда знал, что у вас есть голова на плечах. Я могу вам чем-то помочь». «Вы так заняты». «Ничего подобного, мой дорогой Генри. Ничего подобного. Я буду счастлив что-то для вас сделать». «У нас с вами похожие размеры. Вы не могли бы купить мне в магазине гражданскую одежду? Моя осталась в Риме». «Вы ведь там жили? Мерзкий город. Как вы там оказались?» «Хотел стать архитектором». «Только не в Риме. Не надо покупать одежду. Я дам вам все, что нужно. Одену вас так, что вы будете иметь успех. Идите в мою гардеробную, там есть стенной шкаф. Берите, что хотите. Голубчик, вам не нужно ничего покупать». «Я бы лучше купил, Сим». «Голубчик, мне проще вам что-то отдать, чем выходить в магазин. У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете». «Да, паспорт у меня пока есть». «Тогда, голубчик, переодевайтесь и вперед в старую добрую Гельвецию». «Не так все просто. Сначала я должен заехать в Стрезу». «Идеальный вариант. А оттуда на лодке. Если бы не мое пение, я бы поехал с вами. Еще съезжу». «Вы могли бы петь йодлем?» «И запою, голубчик. У меня есть голос. Вот что самое удивительное». «Готов поклясться, что есть». Он подымил, откинувшись на подушке. «Не клянитесь попусту. Но у меня правда есть голос. Вы будете смеяться, но есть. Я люблю петь. Вот послушайте». Он протрубил что-то африканоподобное. Шея вздулась, вены набухли. «Нравится им это или нет, но у меня есть голос». И я выглянул в окно. «Отпущу-ка я экипаж». «Возвращайтесь, голубчик, и мы позавтракаем». Он слез с кровати, встал прямо, сделал глубокий вдох и принялся делать наклоны. Я спустился вниз и расплатился с кучером.